Мы думаем, что трудно придумать такой костюм, который бы сделал неузнаваемой особу вашего величества», — отвечала Терезия. «Но если вы желаете, сир, сохранить инкогнито, то советую вам избегать Фиэляда. Он одарен каким-то особенным инстинктом узнавать вас. Ах, это самый несносный человек при дворе. Он постоянно надоедает нам своим присутствием. К несчастью, его высокое положение, военные заслуги и родственные связи налагают на нас неприятную обязанность терпеть его. А как подвигаются ваши наблюдения над герцогом де Гишем и графиней Гранчини? Очень плохо. Однако мы вас задерживаем. Вы можете пропустить удобный случай для наблюдений». «О, не беспокойтесь, Ваше Величество, мы предпочитаем остаться в вашем обществе», — поспешила заявить Терезия, которой очень хотелось остаться подольше со своим очаровательным супругом. «Простите, Ваше Величество, если мы не исполним вашего желания, но нам очень хочется испытать, насколько мы неузнаваемы в этом костюме. Через некоторое время мы будем иметь удовольствие встретиться с вами на террасе у королевы-матери». В эту минуту вошел камергер королевы, граф Камартен, в одежде дервиша. Терезия взяла его под руку и оставила в фойе. Король поспешно вышел в сад и присоединился к самой оживленной группе масок. Сначала никто не узнал короля, и это привело его в самое веселое расположение духа. Он смеялся, любезничал, сыпал остроты направо и налево, как вдруг над его ухом раздался чей-то шепот. Кто же другой мог облечься в пурпурную одежду Великого Августа, как незнаменитейший король Франции? Людовик XIV обернулся и к своей величайшей досаде увидел ненавистную фигуру маршала Фиэляда. Уже гневный ответ готов был сорваться с его губ, но он вовремя сдержал себя и сказал довольно спокойно: «Если ты принимаешь меня за короля Франции, то должен беспрекословно исполнять все мои приказания. Я желаю, чтобы ты сегодня играл роль моего раба. Кстати, ты и надел костюм негра. О, Ваше Величество, я готов быть вечно вашим преданнейшим рабом. Посмотрим, посмотрим. Слушай внимательно, в чем заключается твоя роль. Во-первых, ты должен говорить мне «ты». Так принято в маскарадах. Во-вторых, обязан всюду следовать за мной на расстоянии 5 шагов. Не более и не менее. Затем, когда я скажу тебе «негр, отыщи мне веер», ты обратишь все внимание на особу, которая будет ходить со мной в ту минуту. Ты будешь неотступно следовать за ней точно тень. Будешь подмечать каждый ее взгляд, жест, движение до тех пор, пока я не вернусь и не скажу тебе: я уже нашел свой веер. Смотри же, негр, оправдай мое доверие к тебе. О, я утопаю в блаженстве при мысли, что вы сир. Да перестанешь ли ты называть меня сир, бездельник? — запальчиво воскликнул Людовик XIV. «То есть я хотел сказать, что ты», — пробормотал смущенный де Фиэляд. «Не забудь, при первом твоем промахе я отошлю тебя в Париж и не позволю явиться сюда ни на один праздник. Иди за мной». Маршал молча последовал за королем, который быстро переходил от одной группы к другой и, видимо, искал какого-нибудь приключения. Вдруг внимание короля было привлечено одной прелестной женщиной. Она была закутана в черный газ, вышитый золотыми звездами. На голове между пышными волнами волос блестела серебряная луна. Вся фигура этой маски дышала какой-то неотразимой прелестью. Каждое движение было исполнено грацией и изящества. Король пожирал ее глазами. «Если бы я не знал, наверное, — пробормотал он, — что Мариетта уже уехала в Италию с этим ненавистным Колони, я готов был поклясться, что это она. —